Глава третья. Туруханская лилия. Наконец-то побывал я на казачинских порогах. Не проплыл их на пароходе, не промчался на метеоре, не пролетел на самолете. Посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным. Он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе. Я знавал пору, когда входивший в порог старикашка Ян Рудзутак верст за 10 начинал испуганно кричать заполошными гудками и до того доводил команду, сплошь выходившую на вахту, в особенности пассажиров, что среди них случались обмороки. И своими глазами видел я, как била припадком рыхлую бабу, и голова ее гулко брякала о железный пол парохода. Публику всю в ту пору с палубы удаляли. Да она большей частью и сама удалялась, залазила под койки, под бочки, хоронилась в узлах, в поленницах дров, которыми пароход забивался до потолка. Рудзутак хоть и числился скоростной линией, отапливался дровишками, и случалось, из Игарки в Красноярск приплывал на 10-й или 12-й день. Конечно, и тогда уже попадались ухари, которым ничего не страшно на этом свете. Они лаялись с командой, желая стоять грудью наперекор стихиям, глядеть на них и презирать их. А удаленные с палубы иной раз с применением силы парни и девки, в особенности же ребятишки, пялились в окна, расплющив о стекла носы. Когда мне первый раз в жизни довелось проходить казачинские пороги, я спрятался на палубе под шлюпку, и как-то мне отдал Богу душу, до сих пор понять не могу. Берега к порогу сужались каменным коридором, воду закручивало, вывертывало вспученной изнанкой, от темени скал река казалась бездонной, ее пронзало переменчивым светом, местами тьму глубин просекало остриями немых и потому особенно страшных молний. Что-то в воде искристо пересыпалось, образуя скопище огненной пыли, которая тут же скатывалась в шар, набухала, раскалялась, казалось, вот-вот она лопнет взрывом под днищем суденышка и разнесет его в щепки. Но пароход сам бесстрашно врезался плугом носа в огненное месиво, сминал его, крошил и, насорив за собою разноцветного рванья, пер дальше с немыслимой скоростью и устрашающим грохотом. Кипело, ахало, будто тысячи мельниц одновременно гремели жерновами, лязгали водосливом, бухали кованым вертелом, скрипели деревянными суставами передачи и еще чем-то, глохли, обмирали в камнях всякие земные краски, звуки, и все явственнее нарастало глухое рокотание откуда-то из-под реки, из земных недр, так приближается, должно быть, землетрясение». Лес по обоим берегам от чего-то сухой, да и нет лесу-то, веретье сплошь, пальник черный. И они, эти полуголые берега, крутились, земля кренилась, норовя сбросить все живое и нас вместе с пароходом в волны, задранные на грядах камней белым исподом. Пароход подрагивал, поскрипывал, торопливо бил об воду колесами, пытаясь угнаться за улетающей из-под него рекой, и на последнем уж пределе густ дымил трубою, ревел, оглашая окрестности, не то пугая реку и отгоняя морочь скал, не то умоляя пощадить его, не покидать. И в то же время вроде бы совсем неуправляемо, но вертка летел меж гор оплеух, быков, скал, надсажена паря, одышливо охая. Что-то чем-то лязгнуло, брякнуло, громыхнуло, ахнуло, и шум поднялся облаком ввысь, отстал, заглухая. Воцарилась мертвая тишина. Все, идем ко дну. Не зря бабушка мне пророчила. Мать-утопленница позовет тебя, позовет. Но пароход не опрокидывался. Никакого визгу и вою не слышалось. Я выглянул из-под шлюпки. Порог дымился, бело кипел, ворочался на грядах камней уже далеко за кормою. Ниже порога, смирно ткнувшись головою в камни берега, как конь в кормушку, стояло неуклюжее судно с огромной трубою, с лебедкою на корме, и с него что-то кричали на Рудзутак. Из недоступной нашему брату верхней палубы голосом, сдавленным медью рупора, капитан Рудзутака буднично объяснял. «Зарплату не успели, не успели, со Спартаком ждите, со Спартаком!» Разговор про зарплату всех пассажиров разом успокоил. Пароходик с лебедкою под названием «Ангара» был «Туер». Он пережил целую эпоху и остался единственным в мире. Трудились когда-то туеры на Миссисипи, на Замбези и на других великих реках, помогали судам проходить пороги, точнее, перетаскивали их через стремнины, дрожащих, повизгивающих, словно собачонок на поводке. Туер, что кот ученый, прикован цепью к порогу. Один конец цепи закреплен выше порога, другой ниже, под водой. И весь путь туеров две версты, сверху вниз, снизу вверх. Однообразная, утомительная работа требовала, однако, постоянного мужества, терпения. Но никогда не слышал я, чтоб покрыли кого-нибудь матом с туера. А причин тому, ох, как много случалось. То не споро и плохо учаливались баржа или какое другое судно, то оно рыскало, то не ладилось на нем чего-нибудь при переходе через пороги в самой страшной воде. Сделав работу, туер отцепит от себя суденышко, пустит его своим ходом на вольные просторы, в которых самому никогда бывать не доводилось, и пикнет прощально, родительски снисходительно». Ныне в порогах трудится другой туер – Енисей, детище Красноярского судоремонтного завода. Он заменил старушку Ангару. Ее бы в Красноярск поднять, установить во дворе краевого музея, нигде не сохранилось такой реликвии. Да где там? Да Ангары ли? Почти нагишом, сидя на песчаном лоскутке берега, слушая шум воды, размышлял я о всякой всячине, но, сколь не копался, прежних ощущений в себе не мог возбудить, и порог мне казался мирным, ручным, раздетым вроде бы. Ах, детство, детство, все-то в его глазах нарядно, велико, необъятно, исполнено тайного смысла, все зовет подняться на цыпочки и заглянуть туда, за небо. Казачинский порог подровняли взрывчаткой, сделали менее опасным, и многие суда уже своим ходом, без туера, дрявят железным клювом тугую, свитую клубами воду. Упрямо, будто по горе, взбираются по реке и исчезают за поворотом. Метеоры и ракеты вовсе порогов не признают, летают вверх-вниз без помех, и только синий хвостик дыма вьется за кормой. Туер Енисей, коли возьмется за дело, без шлепанья, без криков, суеты и свистков вытягивает за чуб огромные самоходки, лихтера, старые буксиры. Буднично, деловито в пороге. По ту сторону реки пустоглазая деревушка желтеет скелетами стропил, зевает провалами дверей, крыши окон, отработала свое. Отжила деревушка. Сплошь в ней бакенщики вековали, обслуга ангары, спасатели речники и прочий нужный судоходству народ. Шумит порог, оглаживая, обтекая гряды камней, кружатся потоки меж валунов, свиваются в узлы, но не грозно, не боязно шумит. И судно за судном, покачиваясь, мчатся вдаль. Вот из-за поворота выскочила куцезадая самоходка. Ворвалась в пороги, шурует вольно, удала, не отработав по отбою к правому берегу от последней в пороге гряды, где крайне лежит наподобие бегемота гладкое лоснящееся глыбище. И вода круто вздыбленным валом валится на нее, рушится обвально, кипит за нею, клокочет, сбитая с борозды. Порог и выровненный, чуть обузданный, никому с собою баловаться не позволит. Статонную самоходку сгребло, потащило на каменную глыбу. Из патрубка самоходки ударил густой дым, по палубе побежал человек с пестрой водомеркой. Ставший почти поперек стремнины, самоходка, напрягаясь, дрожа изо всех сил, отрабатывала от накатывающей гряды, от горбатого камня, который магнитом притягивал ее к себе. 5 10 метров, секунды 3-4 жизни оставалось суденушке, ударила, скомкала, как мусорное железное ведро, и потащила бы ко дну. Обезволив, отдала себя суденушка стихиям, положилась на волю Божью. Его качнуло, накренило, и кормой, шаркнув о каменный заплесок, выплюнула из порога, словно цигарку, все еще дымящуюся, но уже искуренную. Там не один дурак лежит и обдумывает свое поведение. Присев по-свойски к нашему огню и вытащив из него сучок на раскурку, сказал незаметно и неслышно из-за шума порога приблизившийся к нам пожилой человек. Прикурив, он по-ребячьи легко вздохнул, приветливо нам улыбнулся, приподняв с головы старую форменную фуражку речника, и продолжил о том, что в порогах покоятся забитые камнями, замытые песком удалые платогоны, купчишки в кунгасах добро стерегут, переселенцы-горемыки, долю не нашедшие, отдыхают. Определился на свое постоянное место разный непоседливый народишко. А больше всех там нашего брата, баконщика, покоится. Моложавое лицо с прикипелой обветренностью, на котором спокойно светились таежным, строгим светом глаза, мягкое произношение, когда слова вроде бы не звучат, а поются, свойское поведение, как будто всю жизнь мы знали друг друга, вызывали ответное доверие к этому человеку. Рождалась уверенность, где-то он и в самом деле встречался». Есть люди, что вроде бы сразу живут на всей земле в одинаковом обличье, с неуязвимой и неистребимой открытостью. Все перед ними всегда тоже открыты настежь, все к ним тянутся, начиная от застигнутых бедой путников и кончая самыми раскапризными ребятишками. Таких людей никогда не кусают собаки. У них ничего не крадут и не просят. Они сами все свое отдают, вплоть до души. Всегда слышат даже молчаливую просьбу о помощи. И почему-то им, никогда не орущим, никого плечом не отталкивающим, даже самая осатанелая продавщица, как-то угадав, что недосуг человеку, подает товар через головы, и никто в очереди не возражает, потому что они-то, такие люди, отдают больше, чем берут. Попиливают таких мужей за простодырство жены, и они, виновато вздыхая, делают вид, что «ох, как правильно все говорится», и «ох, как раскаивается муж перед женою», «ох, как ее слушается». На фронте, в санроте, не раз случалось, такой вот отодвигается в сторонку, уступая очередь перевязочную более пробойным людям, считая, что им больнее, а ему еще терпимо. И глядишь, да горит скромняга в уголке церковной свечкой. Совсем на другой реке такой же вот человек утонул недавно, уступая место на опрокинутой лодке тем, которые казались ему слабее, а был болен сердцем, и, спасая других, ушел под воду без крика, без бултыхания, боясь собою обременить и потревожить кого-то. Душевно легка, до зависти свободна жизнь таких людей. И как же убиваются жены по скоро износившимся, рано их покинувшим, таким вот простофилям мужьям, обнаружив, что не умевший наживать копейку, постоять за себя с необидчивым и тихим нравом, мужичонка был желаннее желанного. И любила, оказывается, она его, дура, смертно, да ценить не умела». Мы пригласили Павла Егоровича, так назвался наш гость, разделить с нами трапезу. Он не манежился, выпил водочки, утер губы и с бережной праздничной отрадой разговелся кружочком огурчика и редиски, сказавши, что свежей зелени нынче еще не пробовал. Вежливо поблагодарив за угощение, он посулился порадовать и нас ответно. «Да куда же это годится? Гости пробавляются чаем на казачинских-то порогах!» Я увязался за Павлом Егоровичем и скоро узнал, что приехал он сюда в 26-м году из Пермской области. Жил я тогда в Перми, и когда сказал об этом Павлу Егоровичу, он от такого сообщения опешил, уставив на меня зеленовато-хвойные глаза. «Ну, не зря молвится, тесна земля, тесна». «А вас-то, вас-то какими же ветрами занесло сюда?» «Нас-то!» Павел Егорович окинул сощуренным взглядом казачинский порог, и я догадался. Он его не слышит. Не то чтобы вовсе не слышит, он привык к нему. Как мы привыкаем к часам-ходикам, к мурлыканью кошки, обжито звучит. Понимая голоса камней, различая их, отделяя гул порога в разнопогодье, во время высокой воды, в меженную пору и в осень, когда река расшита седовато-голубой стежью, и скатившийся на глуби хариус лениво теребит эти стежки, выбирая из них корм, и нет-нет, сжахнет хвостом редкий уж здесь таймень. Вырос я невдалеке от Чернушки. Речку в нашем селе к середине лета коровы выпивали, — заговорил Павел Егорович. А вот почему-то на воду меня тянуло, на большую. Должно быть, в кровях запутался моряк. Он прервался, помолчал, не отрывая глаз от порога и от заречной протоки, огнувшей каменный островок с пучком наветренного голого леса на макушке. По окружью островка внахлёст лежали смытые деревья. По запорогам ниже его на берега тоже столкало много хлама. Он горел, растекаясь сизым дымом вдоль реки, по обе стороны которой то разбродно, то в одиночку, то кучно, то волнисто уходили вдаль хребты, хмуролесье, блестели игольно останцы, с которых бурями и огнем смахнула растительность. Однако у подножия хребта в веселой пестрине кружились хороводы осин, березняков, боярышника, жимолости, проталинами стекали по каменистым склонам заросли дикой акации. «И потопал я пеши по стране», — продолжал Павел Егорович с легким выдохом. «Молодой, силой необделенный, рубить, пилить еще в зыбке наученный, да не сея дотопал». Пермяк-то, соленые уши, совсем очелдонился, Енисей по-нашенски зовет. Хошь верь, хошь нет, притопал я к Енисею, глянул, и все во мне улеглося. «Здесь, Павел, — сказало сердце, — здесь твоя пристань. По Енисею матросом ходил, и, как попал сюда, обалдел. Ишь ты, батюшки мои, не уж такое наяву может быть. Надо остановиться». Павел Егорович, не отрываясь, смотрел на порог, слушал его, а я догадался, что удивление его не кончилось, что невозможно привыкнуть к этакой красотище, надивоваться ею. И только теперь уразумел, отчего умирающие в Подпорожье старики просили выносить их на волю перед кончиной. Бабы ворчали: «Не опостылил те еще Анисей-то! Ухайдакался наем! Руки-ноги он те искорежил!» Должно быть, хотелось человеку верить, что там, за гробом, во все утешающей тьме продлится видение родной реки. А может, звала, толкала его к реке потребность удостовериться, что за его жизнью продлится жизнь. Нескончаем будет бег реки, и рев порога, и горы, и лес все так же непоколебимо будут стоять, упираясь в небо. Сила полнит силу. Уверенность в нетлении жизни помогает с достоинством уйти в иной мир. Всю жизнь проработал я баконщиком. Теперь надобности в нас нету. Большими алыми погремками цвели в казачинских порогах бакина-автоматы. Осиротела, задичала деревушка на правом берегу, пустеет и подпорожная на левом. Подались отсюда, кто помоложе. Но родившиеся под шум порога до последнего часа будут они слышать его в себе, и пока видят их глаза, все будет катить порог перед взором вспененные валы, клубиться голубым дымом брызг, неостановимо биться на каменьях, тороситься горами льда в ледостав, грохотать, пластая и круша земные тверди в ледоход». И засосет в груди под ложечкой, когда уроженец под порожной вспомнит осеннюю ночь, скребущихся на деревянной скорлупке лачонки крестовином двух маленьких отважных человеков, деда и внука. Хруст коробка, хранимого у сердца в нагрудном кармане, просверк спички, один, другой, отчаяние, не раздобыть, не вздуть огня, не засветить погасший бакен и рев, торжествующий рев порога кругом, ни берега не видно, ни суши, а работу делать надо». Ни раз, ни два за ночь из теплого избиного уюта отчалит бакенщик в ревущую бездну ночи к погасшему сигнальному огню. И светились они во тьме, в дождь и в непогоду, в снежном заволоке и при ураганной дуроверти. Помня еще старенькие ламповые бакины, я дивился вслух искусству и мужеству здешних речников». Павел Егорович только пожимал плечами. Чего, мол, такого особенного? Надо было, вот и работали, пообвыкли. А когда я сказал ему, что, возможно, в детстве на Рудзутаке или еще на каком пароходе проходил меж бакенов им засвеченных, он на минуту задумался и, кротко вздохнув, вымолвил. «Ничего хитрого. Жизнь большая прошла». Подняли вентиль, узкий, длинный, плотно вязанный. Стоял он в расщелине с жерлом, открытый течению. Ниточную ловушку забило слизкой плесенью. Попался один усатый пескарь, совсем не премудрый на вид, замученный до смерти течением. Павел Егорович брезгливо вытряхнул воняющую рыбеху из вентиля, пескаря покрутило за бычком и выбросило на струю. Там его сцапали чайки, принялись с визгом драться, уронили рыбешку, потеряли и, успокоившись, затрепыхались над нами, ожидая еще подачки». Павел Егорович выколачивал из вентиля присневелую слизь, все в пороге и сам порог, забрызганный грязью, похожий на коровий помет. «Гэса», — пояснил Павел Егорович, — «Гэса правит рекой. Часом вода подымется, часом укатится. Дышит река, берега не успевают обсыхать, а дрянь эту, сопли эти слизкие, тащит и тащит». Второй вентиль стоял опять же в каменном коридорчике с ровно стесанными стенками и ловко вовлеченным в него потоком. «Шели эти неприродны», — охотно пояснил Павел Егорович. «Их люди изладили. В древле грели камень огнем, лес увазами сжигали. Камень от жару трескался, его расшатывали, по многу лет долбили клиньями. Всякая семья себе место лова проворила. Ну а на моем веку аманалом подсобляли. Однако без толку не пластали каменья». Его камня-то, хоть тут и гибель, мешат он вроде бы, но рвать лишку нельзя. Заголятся верхние шевера, река несудоходная сделается. Порог регулирует реку. Регулировал, по правде сказать. Теперь ГЭСа всем правит. В третьем вентере болталась пара дохлых ельцов и до синевы избитая скомканная сорожонка. «Вот так попотчевал я вас рыбкой, гости дорогие!» Павел Егорович разжал руку с тремя жалкими рыбками, поглядел на добычу, качая головой, и шлепнул их в воду. Оставив вентили на камнях, он молча взнялся на измолотый высокой водою яр, по бровке которого курчавился брусничник. «Мы обмылись водою, купаться нельзя. Величайшая в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается. Температура ее почти постоянная, зимой и летом. Челдоны невесело шутят. Если охота купаться, валяй в заполярье». По заведенной привычке вытащены к зиме на берег лодки, загнаны в затоны суда и суденышки, но всеми покинутая, окутанная морозным паром, без глаза и без глаз намается река в тяжелом полусне, меж изморозью покрытых берегов ни души на воде, ни души на берегу. Лишь полоснет по громадам скал, замечется тревожно огонек браконьера, промышляющего рыбу острогой, и тут же поглотит его непроглядная мгла, да продырявит нежданно волглую муть где-то в вышине, ровно в преисподней, один-другой огонек. Это в горах пробираются машины. В морозное время круглые сутки вынуждены светить фарами. Плывут и плывут по измученной реке, кружатся рыхлые коросты шуги. Где-нибудь в затишке украдкой смерзнутся в забережку. Реке хочется остановиться, успокоиться, покрыться льдом. Нет, и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя человек со сатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу, да природу-то не переиграть. Водорослей, которые в народе зовутся точно водяной чумой, развелось 1500 видов, и они захватывают по всему миру водоемы, особенно смело и охотно свежие, ничем не заселенные». В одном только Киевском водохранилище, факт широко известный, за лето накапливается и жиреет 15 миллионов тонн страшного водяного хлама. Сколько скопилось его в Красноярском водохранилище, никто не считал. Обожженные ледяной водицей выползли мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога. Как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности улыбающегося Павла Егоровича. «Вот», — разворачивая тряпицу, сказал бывший бакинщик, — «соседу в сечонке 3 штуки попались, одну кое-как выцыганил. Мы быстренько сварили из терлятки уху». «Вы ешьте, ешьте», — отсовывал от себя рыбу Павел Егорович. «Мы ее тут перевидали». Похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. «Там есть 2 ямы, и на зиму в них залегала красная рыба. Вот прямо как поленья друг на дружку», — пояснил он. «Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакостил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать 2 замета неводом, 2, и шабаш». Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее и блюли, жадюк не жаловали. Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовье Енисея и на Ангару. Плесень согнала ее, капризную, грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На туйре Енисей в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки. «И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли», — вздохнул Павел Егорович. «И эту, как ее? Вот уж при женщине и сказать неловко. Бледугу какую-то. На Енисей бледугу! Чем же мы дальше жить-то будем?» «И этот продальше. Все-все печемся о будущем головой, а руками чего делаем?» Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды и реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом. Сыплется, сыплется, сыплется. Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно. Но когда же мы научимся не только брать, брать миллионы, тонны, кубометры, киловатты, но и отдавать? Когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева? Ревел порог, шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не велась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины стерлядь, живое украшение реки. И отправился я за тысячу верст от казачинского порога на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купаются в розовом разливе медовой травы, кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса. Вьется кислица, кустится малина, таволожник, волчья ягода, веретье и жердинник, по всем видам полёж. Но для пожаров слишком уж широки эти убитые пространства. Непосильно продраться огню средь запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышими хребтами, с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную тайгу. Есть, оказывается, кое-что посильнее огня. Лесная тля, древоточцы, разные червяки, гусеницы. И среди них самое ненасытное, неостановимо упорное — шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса. Сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой мутной рекою к Саянам, оставляя за собою голую, обескровленную землю. Поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит, затаился в Саянах по распадкам малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще, и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюстей. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег зелененькие, с виду безобидные червячки. Подросшие, они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад. И там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь гад, деревце делалось немым, обугленным. Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович, сидел в нарядном, что у маршала картузе лесничего, в ограде родимого кордона на караулке под мертвыми черемухами. А вниз и вверх по речке, опаляя черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу и ивники, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукуши, крякали ронжи, да хлопотливо трещали веселые сороки. Только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу. И кому горе, а им пир. Не думал, не гадал я, что враг этот доберется аж до Осиновского порога и двинется по Подкаменной и Нижней Тунгуске. Все-таки гусеница начиналась когда-то на юге. Но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, в раздетых ошкуренных лесах, лишь кипрей полыхает в середине лета, спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием «Иван-чай». Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гущине своей храня теплую прель, он яркими медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапах, в клюве или к брюшку прилипшим занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавший себя другой жизни. Мудрость природы, как долго она продлится? Труханск ликом смахивает на природу его окружающую. Изломанный на краюшке крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью. Найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра — хереть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут. Не могут не найти. Район на 800 длинных верст распростерся по Енисею. Поперек же вглубь тайги сколько его району. Мерили черт да тарас, но веревка в здешних болотах оборвалась. «С самолета какая мера?» — спорят таежники. «С самолета верста короче». В устье Нижней Тунгуски, на стыке ее с Енисеем, и стоит Труханск, село Монастырское, а в пушной торговле — Новая Мангазея, его прошлые названия. Сама Тунгуска отгорожена от Енисея громадами скал, которые заслоняют собою все, что есть дальше, за их стеной, за оснеженными вершинами. Река шатается меж утесов, осыпей, оплеух, вода катится, то вбирая лодку в разлом и круговерть, то вздымает ее на горку и шлепает, шлепает по дюралевым щекам. Лодка щепочкой рыскает, катается из стороны в сторону, со вмятины на вмятину, с бугорка на бугорок, не шибко слушается руля и не очень-то подается вперед. Но минишь 15-20 километров — и все успокаивается, даже скучно становится. Скалы, нагромождение утесов, отвесные стены, серые рыжие луды, ребристые или гладко уходящие прямо в глубину, тискающие реку с боков. Все это, постращав человека, испытав его нервишки и характер, отступает. Там, впереди, конечно, всего еще будет. Река больше 2000 верст длиной. По ней, если плыть, натерпишься и навидаешься всяких диковин. И порогов, и унырков, и колдовских проток, в которые, сказывала одна труханская переселенка, как угодишь, то можешь и закружиться. Кому-то в 30-е годы понадобилось переселять людей из Ербогачёна в Труханск, а из Труханска в Ербогачён. От Ербогачёна плыли на сплотках. «В Труханске, — сказали переселенцам, — сдадите лес, за него выплатят деньги, начнете строиться, обживаться». До Труханска дошло всего лишь несколько семей. Побила плоты угрюм река, растрепала в шеверах и порогах, утащила в унырки. Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика, волосатого, нагого. Вершиной бревна поддела его и приткнула к камню. И когда спала вода, он остался вверху. Борода треплется, широкий черный рот кричит из-под небесья, кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей дальше, видя с высоты погибельное устье реки. Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске, и 30 лет спустя опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза. «Затащила плот одинова в слепое плёса. День носит по кругу, другой, третий. Не пристать к берегу, не выбиться. Сил уж никаких нету. 5 детей на плоту. Есть нечего, помощи ждать не от кого. Растронули людей с места, сдвинули одних туда, других сюда, на погибель. Какая уж помощь?» Лег тогда мой хозяин на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен: «Спаси нас, Господи, или покарай за грехи людские!» Но он у меня из иноверцев был, он иконы из дому повыбрасывал, стало быть, молитва не в кон. И тогда по-ихнему, по языческому способу, молебствие изладил, нащипал лучины, велел жечь ее и по очереди бросать в воду. У младшенького сынка лучинка упала крестиком и не гаснет. Хозяин всем велел лечь головой ко крестику, руки сделать крестом и повторять: «Вода, лиху не насылай, ветер, ветер, пробудись, а полуночь обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй». Ну, много чего он там выл, городил. И помогло. Верховичок потянул, на реку вытащил. Я смотрю на такую простенькую после бурного устья реку и невольно думаю о красивой Эвенкийке, каких до войны не встречал. Косолапы они прежде сплошь были, курносенькие. Эвенкийка сидела на бревне возле туруханского дебаркадера в радужном японском платье. С одного бока ее кособочился, ровно бы в помоях выкупанный мужик, со шрамами на лице и на голове, с половиной пальцев на руках. Появился на севере сорт людей, до того истоскавшихся по баракам, зимовьям, пристаням, что уж ни возраста, ни пола их сразу не определишь. С другого бока, вроде бы вместе со всеми и в то же время как-то врозь, сидел и сосал мокрый окурок Эвенк в развернутых до пахов резиновых сапогах. Перед троицей на камнях стояла бутылка дорогого коньяку, захватанный грязными руками стакан. Время от времени, не отрывающая взгляда от чего-то ей лишь видимого, девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету, властно хватала руку соплеменника, прикуривала от его цигарки, отбрасывала руку и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливой темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу к женщине. Хотелось узнать, о чем думает, что видит она там, за белыми вершинами гор, и об чем гуляет. Первым умом, тем, что сверху, я разумею, пьяница и потаскушка она. Это неожиданно красивая северянка в моднейшем грязном платье, которое она сбросит, как только платье начнет ломаться от грязи и напялит на себя новое. Вторым умом, наджабренным, но еще острым, и не умом, нет, а вечным мужицким беспокойством, я ощущаю зов этой свободной красавицы». На другой день, сидячи на берегу Нижней Тунгуски возле удочек, изъеденный комарами, я мучился, вспоминая северную красавицу. Кого же? Кого она мне напоминает? И внезапно открыл. Да ее! Вот эту реку, Нижнюю Тунгуску, которая, догадываюсь я, всю жизнь теперь будет звать, тянуть к себе молчаливой печалью. Одетая в каменное платье, украшенная по ободулью то тяжелыми блестками алмазов вечной мерзлоты, то жарким пламенем цветов по берегам бечевкам, то мысом, вспененным пушицею, лужком, поляной, галечными заплесками, угорела пенящимися потоками, выдравшимися из хламной зябкости лесов, всем, что растет, живет, звучит и успокаивается ею, будет помниться подвидно печальная угрюм река. В небе, над тайгой, над болотными марями, то ближе, то дальше, то ниже, то выше, призрачно белеют дальние хребты, куда в эту пору уходит, уползает, бежит всякая живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь мы с Акимом остались на съедение комарам возле потока дымчато курящегося, опьянелого от дикой воды. Палатка наша оранжевого цвета стала желто-серой, даже грязноватой. На ней, чуя живую кровь, сплошняком налип комар. Он не дает есть, спать, думать, жить. Когда обогреет солнце, невыносящий тепла северный гнус, дитя мерзлой земли, западает в траву и шевелится тогда, шипит, седая трава по прелескам. Аким куревом вытравил из палатки комаров, застегнулся на молнию, сидит, не дышит, слушает. Слитный металлический звон над собою, время от времени кличет меня в укрытие и, не дозвавшись, роняет. «Ну, как знас! Пропадай, расчокнутый док!» У меня есть флакончик деты, на мне надета штормовка, под нею костюм, белье, я крепко замкнут, завязан, зашпилен, и все-таки комары находят, чего есть, веки, ноздри, губы, запястья под часами, голову сквозь башлык. Но я столько лет мечтал посидеть на северной реке, половить непуганную рыбу, послушать большую тишину, мне уж не попасть на север, годы и здоровье не пустят, так что ж, бросать все, попуститься, сдаться из-за комаров. Хариус и Таймень прошли вверха Тунгуски, разбрелись по ее студеным притокам, заканчивался ход Сига. Но все же изредка брал местный становой Хариус и ленивый, любящий вольно погулять хвостовой, нестайный Сиг. И как брал? Удочек у меня развернуто две, длинная и короткая. Рыба берет почему-то на одну и ту же, на длинную, заброшенную ниже потока, шумно врывающегося в тугие надменные воды Тунгуски. Груз на удочке всего две картечины, иначе замоет, затащит снаряду песком. Вода в потоке чище слезы, но все же с кустов с лесу какая-никакая козявка, блоха, гусеница падают. Из-под камней или песка букашку или стрекача вымоет. И потому хариусы и сиги чутко дежурят в устье потока, шпаной бросаются на корм. Я жду поклевки крупной рыбы. В такую даль забрался неужто зря. И вот леску длинной удочки подтащило по течению вверх, затем резко повело вглубь в реку. Жидкий конец удилища заколотился, задергался и загнулся вопросительным знаком. Я взялся за удилище. Пяток хариусов и четырех сижков-сигалетков я достал, те брали не так. Напружиненное мое сердце подсказывало, клюет, дурило. Я спешно вспоминал сечение лески, нет ли узлов, жучин. Леска без изъяна, все привязано прочно, крючок крупный, удилище проверено на зацепах. Чего же сик медлит, хитрован или дурак? Зажал червя за конец и ждет, когда я рвану и подарю ему наживку, которая осталась у меня по счету. Была не была. Без подсечки тихонько я струнул удочку с места. В ответ удар. Едва удержал удилище. И пошел стряпать крендели сик. Я не мог подвести его к берегу, не мог остановить, взять на подъем, чтобы хлебнул ухарь воздуха. Сик правил мной, а не я им. Но все у меня стойко, прочно. Рыбина взяла червя в заглот, иначе давно бы сошла. Значит, сик стоял на быстре и спокойно зажирал червя, удилище вопросом. Ах, какой я молодец! Какой молодец! Заторопился бы, сплоховал и с приветом. Это я на охоте. То пальну возле ног, то уж когда версты две птицы отлетит. Но тут шалишь. Тут я выдержал характер. И сик ходил на удочке, танцевал, рвался на волюшку, в просторы. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина, понявши, что в реку не уйти, не пущают, резко помчалась к берегу, рассекая воду святым пером. Так в Сибири зовут спинной плавник. Это была еще одна ошибка сига, последняя в жизни. По ходу полету я взбежал на приплесок и выбросил на темный песок бунтующего, темноспинного красавца, сшибающего с себя серебро чешуи. Отбросив сига ногой в сторону, я запрыгал и закричал хвастливо, что есть я, старый рыбак, и коли сиг хотел со мной игрушки играть, не надо бросаться к берегу, мигом подберу слабину и отыми ее попробуй. И вообще, я хороший парень, а сик хороший людя. Взял вот, попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь, подарил мне такую радость. Никого нигде не было, что хочешь, то и делай, впадай хоть в какое детство. И я поцеловал сига в непокорную, стремительно заточенную морду, вываленную в песке, снес рыбину и швырнул за гряду камней в поток, где он сразу заходил, заплескался, взбивая муть и раскатывая гальку, пробовал куда-нибудь умчаться, да только выбросился на камни и долго скатывался обратно в щекочущую воду. В эту ночь брало еще несколько крупных сигов, но удачи мне больше не было. Все они оказались хитрее и сильнее меня. Я ждал дня, чтобы перевести дух от комаров и хоть маленько поспать. Но день пришел такой парной, что палатка сделалась душегубкой. В насквозь мокрой одежде, задохнувшейся почти в полуобмороке, я отправился в лес, надеясь найти червяков и отдышаться в холодке. Но как только вошел в тряпично завешенный мхами, обляпанный по стволам плесенью и лишаем мелкоствольный, тыкучий лисишка, почувствовал такую недвижную духотищу, что сразу понял. Ничего живого, кроме мокрецов, плотно залепивших мне рот и уши, здесь нет. Все живое изгнано, выбито отсюда, на обдув высоких хребтов. Жил, резвился и вольно дышал в обмерзшем лесу лишь поток, дитя вечных снегов. Не было ему ни метра пространства, где бы выпрямиться, потянуться, успокоиться. Рычащий, загнанной зверушкой метался он меж осклизлых камней, заваливался, весь почти терялся под вымытыми камнями, застревал в завалах и бурлил, тут пенился взъерошенно, катался кругами, но продирался-таки, протачивался в невесть какие щели и скакал с гряды на гряду, с камня на камень, вытягиваясь змейкой в расщелинах, в клочья рвал себя на осыпях и вывалился, наконец, из тайги, из-под гряды прибрежного завала, навороченного ледоходом, совсем было его удушившего, к Тунгуске. Пьяный, с разорванной на груди белопенной рубахой, и свободы-то сотня сажен, но он и этакой волюшке рад. Заурчав радостно, будто детенок, узревший мать, он в наклон катился к нижней Тунгуске, припадал к ее груди и тут уже умиротворенно смолкал. Зимой дикий поток погрузится в оцепенелый ледяной сон, заметет его снегом, и никто не узнает, что средь заметенного леса под глубокими сувоями распластанно окаменело спит он, мертвецкий, спит до той счастливой поры, пока не оживит его солнце, и снова он кипучий, светло, бурно отпразднует лето. Понявши, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг, при выходе из завала, средь наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, метлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию. Яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и прибрежного разнотравья. Саранка! Саранка! Себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток. Саранками в наших местах зовут всякую лилию. Самая среди них распространенная, высокая, с кукушечно-пестрым пером сиреневого или сизого цвета. Лепестками ее маслянистыми, скатанными в стружку, мы в детстве наедались до тошноты. Есть высокогорные, будто чистой детской кровью налитые, и в то же время ровно бы искусственные саранки. Но это то самое искусство, которое редко случается у человека. Он непременно переложит красок, полезет с потаенным смыслом в природу и нарушит ее естество своей фальшью. Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под ладонью, приникла к теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый цветок в глуби граммофончика, приглушенный бархатисто-белым донцем, засыпанный пыльцой и изморозью, нежданно теплый на взгляд, напоминал сказочно цветущий кактус из заморских стран. «Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная!» Защипала разъеденные комарами веки. «Неужто такой я сентиментальный сделался?» «Да нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал». И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. Я бережно отнял лилию от луковки, чтоб на будущий год из земли снова взнялся цветок, и она насорила мне на руки белой крупки. Один стебелек цветка чуть подвял, сморенно обвалился. Так же бережно я опустил саранку в пузырящийся поток неподалеку от того места, где рыбачил, и вынесенная из приурманной темени на свет, опущенная в снежную воду, лилия открылась, что тихая душа, освещенная яркой любовью, во всю ширь, со всем доверием, и дикий поток, показалось мне, заметно присмирел и ровно бы поголубел даже, шевеля бледные ниточки тычинок, на которых едва приметными мушками лепились три коричневых семечка. Я перелистал потом справочники, травники и разные пособия, но нигде не отыскал подобной саранки. Встретилась в одном атласе под названием «Даурская лилия», что-то похожее на нее. Я уж решил, что больше никогда такого цветка не увижу. Но однажды на юге, в ухоженной клумбе, засияла мне приветливо туруханская лилия. «Волота прекрасная» было написано на табличке. Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханские дебри южное волота, утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но, может, все наоборот. Может, нежный северный цветок спускался на юг по рекам и морям, подхваченное бурями летело его семя, обретая в долгом пути имя, накаляясь от жаркого красного солнца. Перекалило цветок напористым южным солнцем. Южная ночь слишком грузно наваливалась на него чернотой, и потому лилия стала жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного рака, а не цветок. Лишь в середке лилии, в углублении граммофончика, затаенно белела первозданная сердцевина, застенчиво освещая донышко цветка. Наружу, без опаски, с вызовом, высовывались семена, не два, не три, целый пучок семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном цветочном нутре, спешащих скорее оплодотвориться и пасть на землю. Туруханскую лилию не садили руками, не холили. Наливалась она студеным соком вечных снегов, нежели истерегли ее уединение туманы, бледная ночь и незакатное солнце. Она не знала темной ночи и закрывалась, храня семя лишь в мозглую погоду, в предутренний час, когда леденящая стынь катила с белых гор, и близкий угрюмый лес дышал знобящим смрадом. Как было, что было, не угадать. Но я нашел цветок на далеком пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветет и никогда уже не перестанет цвести в моей памяти. Настала еще одна ночь, мутная, до звона в ушах тихая и еще более душная. Тело мое замзгнуло, стало быть, прокисло, задохнулось от пота. Из-за мыса вымчалась деревянная лодка. Задрав нос, полетела на меня, ударилась в берег. «Друг!» — закричали с нее два кровавленных мужика. «Бери, что хочешь! Дай намазаться! Съели, сгрызли! Ой, это что же такое?» Я подал им флакончик. Они со стоном намазались и воскрешенно выдохнули. «Господи!» Рыбаки эти гнались за Хариусом вверх по Тунгуске. Рыбу не догнали, себя гнусу стравили. Покурили, матерно ругая комаров. Закружался, затренькал. Чё, взял? Взял, паскуда? Не нравлюсь я тебе намазанный-то, не нравлюсь. И от благодарности предложили мне сматывать удочки и двигать в Туруханск, пить вино. Я отказался, и, жалеючи, да едят ведь. Мужики отдали мне червей, завели мотор и умчались. На свежих червей я взял еще одного сига, несколько рыб помельче, но густела марь, густел воздух, густел комар. Я сидел, засунув руки в рукава штормовки, всему уже покорившийся, ко всему безразличный, раскаиваясь в том, что не согласился уплыть с рыбаками. Когда мы ехали в Туруханск, Аким не переставал хвастаться, что дружки его по геологической экспедиции, неутомимые разведчики недр, если потребуется, так и на Луну доставят. Но на севере все течет, все изменяется в народе куда быстрее, чем во всякой иной земле. Подверженные зову кочевых дорог, соратники Акима давно покинули Туруханск. И до пыху набегавшись по городу, он в каком-то бараке сыскал непроспавшегося мужика, который за червонец доставил нас сюда, единожды лишь за дорогу разжав рот. «Дожидайтесь пересменки». Пересменка — воскресенье. Ждать еще два дня. Попробуй доживи до назначенного срока. Из скалистого устья Нижней Тунгуски послышался мощный рокот, гулкое, отрывистое, слишком какое-то уверенное биение моторного сердца. Встреч в воде, задирая ее высоко и разделяя белыми крылами, шла серебристо-блистающая обводами моторка. По акулье хищно вытянутое тело моторки без напряжения скользило по воде. В носу судна заподлицо заделан кубрик с двумя круглыми фрамугами, застекленными авиационным стеклом. Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы ненароком подвернула ко мне. У руля сидел крепкий, непромокаемый, плотно под космонавта одетый парень с изветренным лицом и адмиральски надменным взглядом. В ногах его пятизарядный вороненный карабин. Парень не здоровался, ни слова не говорил, ощупывал меня настороженными глазами, обыскивал, выворачивал карманы взглядом, пытаясь уяснить, какое там лежит удостоверение и кто затаился в палатке». Мотор поуркивал отлаженно, мощно, удерживая лодку на месте. Из кубрика выскочили два заспанных и тоже здоровенных парня, одетых в редкостные летные костюмы. Кормовой повел на меня взглядом. Подобранные, напружиненные парни тоже обшарили меня неприязненными взглядами. Один из них раздосадованно бросил и стал мочиться через борт, стараясь угодить в поплавок моей удочки. Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями, но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и воровские по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из притоков Нижней Тунгуски 600 килограммов тайменьего балыка, и вот идут за Хариусом. Прикрытые брезентом стоят в лодке бочки. Закончив хариусную страду, они примутся за сига. Тем временем взматереет птица, вызреет орех. Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей. Живут размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застукать рыбинспектор Черемисин. Был из леса подстрелен. И ладно, лодку течение вынесло к Туруханску. Пришлось Черемисину после больницы переводиться на более спокойный Чушанский участок. В Туруханске силы нет против этой вот маленькой, но нахрапистой банды, которую по закону, видите ли, следует брать на месте преступления. Но бандюги так вооружены, подлые и ловки, что взять их сможет разве что воинское подразделение». Войско же занято совсем другими делами, и безнаказанно, разнузданно пиратничает банда по обезлюдевшему северу, да кабы одна. «Но чего выпилился?» — сорвался я. «Не видел, как удочкой рыбу ловят. Взрывчаткой гробить ее привык». Кормовой дернулся, сжал рукой шейку карабина так, что наколка на тыльной ее стороне сделалась синее, но тут же поймал взглядом палатку, харкнул за борт, процедил сквозь зубы «попадись нам еще, шибздик!» и врубил скорость. Взрыхлилась муть, заголила лоскутом устье потока, скрутила удочки, толкнула волной песок, шевельнула рыхлый приплесок, и серебристая моторка уверенно удалилась за мыс. «Ну почему, отчего вот этих отпетых головорезов надо брать непременно с поличным на месте преступления? Да им вся земля – место преступления!» В глухой час, в минуты самой необъятной тишины, взялись переплывать Тунгуску лось с лосихой и отвлекли меня от мрачных дум. Отпустилась парочка напротив мыса с явным расчетом выйти на берег вдали от человека. Но течением зажало зверей, потащило по реке, шумно хукая ртом, сопя ноздрями, отфыркивая воду, вытаращив то вспыхивающие, то меркнущие от небесного света глаза, они плыли на меня, погрузнув воду до подбородков. Выходило так, что зверюги уткнутся в удочки». Я стал соображать, как и чем отпугивать парочку, собрался уже бежать к палатке, но сахатые все же осилились, коснулись дна сожжениях в пяти от меня, какое-то время стояли, загнано дыша, уронив тяжелые обрубыши голов, с которых потоками рушилась вода. Сахатые, должно быть, поняли.